Начать сначала. 17 лет. Теннесси. За десертом Марджери расспрашивает меня о школе, о переезде из Вирджинии и о том, чем занимаются мои родители. Обычные вопросы от обычной женщины в обычном доме. Я отвечаю так, будто уже десятки раз бывала в подобной ситуации. Знакомилась с семьей парня, который мне интересен. Но только вот я никогда не предполагала, что мне придется начинать все сначала, поскольку этого никогда, никогда, никогда не должно было случиться. После торта Айзея и Марджери убирают со стола. Ная держит слово и несколько минут учит меня, как реалистично нарисовать глаз, используя негативное пространство, чтобы создать иллюзию отраженного света. А потом убегает к себе учить слова для диктанта. Марджери протирает столешницы. А Айзея одними глазами спрашивает меня: «Хочешь уйти?» Я мотаю головой. «Мне здесь... хорошо». Он улыбается, потом оповещает Марджери. «Мы пошли наверх. Развлекайтесь! С открытой дверью!» Айзея с ухмылкой подмигивает мне, а я изображаю потрясение и ужас. Неужели, по мнению Марджери, мы затеем что-то неподобающее у нее под носом? «С открытой дверью», — обещает Айзея. Я следую за ним на второй этаж и замечаю, что вся стена вдоль лестницы увешана фотографиями. Разумеется, я узнаю Айзею. На серии из 6 снимков 20 на 25 сантиметров. Фото Наи только одно. Это и понятно, она ведь у Марджери не так давно. Здесь еще есть снимки десятка других детей разных возрастов. Пухленькие младенцы, розовощекие малыши, растрепанные младшеклассники, подростки с брекетами на зубах, мальчики и девочки, самые разные расы, разные выражения лиц, разные стили одежды. «Марджери давно уже в патронатных мамах», — объясняет Айзея, пока я рассматриваю фотографии. «Она всех нас считает своими детьми, и неважно, как долго мы у нее живем и сколько проблем ей доставляем». «А где они все сейчас?» «Кто-то вернулся к родителям, кого-то взяли в новую семью, кто-то уже совершеннолетний и поэтому под опеку не попадает. Марджери поддерживает связь почти со всеми, приглашает на каникулы, шлет подарки на дни рождения. А если надо, то и помогает. Ну, ты понимаешь». На самом деле, не понимаю. Оказывается, мне крупно повезло в жизни. Я, считай, ничего не знаю о системе социального обеспечения детей. Айзея ведет меня к двери в конце коридора. «Если у тебя есть вопросы», — говорит он, когда мы входим в его комнату, — «я отвечу». Я сажусь на ковер, прислоняюсь к кровати. Он устраивается рядом, вытянув длинные ноги. В комнате у него порядок. Покрывало зеленое, в клетку. И в цвет ему. Плотно задернутые зеленые шторы. На столе ноутбук, стакан с ручками и карандашами для рисования. Стопка скетчбуков. И правда, его портрет, который я нарисовала, висит на стене. Книжный шкаф забит нехудожественной литературой. Приключенческие истории Джона Кракауэра, простое милосердие Брайана Стивенсона и биографии знаменитых баскетболистов. Джордана, Брайанта, Бёрда. «Мои книжки про Перси Джексона стащила Ная», поясняет Айзея, пока я изучаю корешки. «Умница!» Слегка задеваю его кет ногой, указывая на розовые звезды, которые я заметила еще в день нашего знакомства. «Эти звездочки она нарисовала?» «Ага, Ная все разрисовывает», понизив голос, спрашиваю. «Что ее ждет дальше?» Айзея мрачнеет. По плану она должна вернуться в семью. Марджери ожидает официального решения суда примерно в следующем месяце. Вернуться к отцу и матери? К матери, Глории. Угу. Айзея говорит очень тихо. Похоже, ему не полагается посвящать меня в эти подробности. Они меня не касаются, и наверняка существуют какие-то правила конфиденциальности. Но я рада, что он мне ответил. Его приемная сестренка мне уже запала в душу, и я надеюсь, что Наю ждет спокойное будущее. Ная попала в систему опеки из-за безнадзорности, продолжает он. Глория — мать-одиночка. У нее в прошлом чего только не было, но она очень старалась выплыть. Загвоздка в том, что когда она старалась выплыть, то вынуждена была работать на нескольких дерьмовых работах сразу, а Ная оставалась без присмотра. Я понимаю, маленькому ребенку не годится ночевать одному, Однако что прикажете делать маме в положении Глории? Вмешалась опека, и Ная в конце концов попала сюда. Но сейчас Глория делает все правильно. Отчитывается опеке, регулярно навещает дочку, отмечается в суде. Она любит Наю, а та хочет вернуться домой. Однако иногда родители дают задний ход. «А если такое случится, Марджери ее удочерит?» «Сомневаюсь. Она стала патронатной мамой, потому что хочет сохранять семьи, помогать детям временно. Она совсем их брать? Нет, не планирует». «Но ты у нее уже 6 лет», — говорю я. «Вот бы знать, каково Айзея. Марджери замечательная, но немалую часть жизни Айзея провел в аду. Даже я и то знаю, что опека рассчитана на ограниченный срок, и не предполагается, чтобы ребенок задерживался у приемных родителей на годы». Айзея пожимает плечами. «У меня сложный случай. Нет правил без исключений». «А тебя Марджери усыновила бы?» «Не-а. В октябре мне исполнилось 18, так что смысла нет. Но мы с Марджери уже обо всем договорились. Я здесь на лето, а потом в любое время смогу вернуться при желании». «Знаю. Я устроила ему настоящий допрос. Когда-то я думала, что лучше будет держаться от него на расстоянии, сохранять некоторое безразличие. Но теперь, когда я погрузилась в его мир, мне уже не вынырнуть». «Что будет, когда кончится это лето?» — спрашиваю я. «Поеду путешествовать». «А как же поступать в университет?» «Может, когда-нибудь и поступлю, но сначала мне хочется приключений». Я откидываюсь спиной к кровати, оглушенная, ошеломленная. Мне и в голову не приходило, что университет может подождать. «Как насчет баскетбола? За тобой наверняка рекрутеры охотятся». «Есть такое. Но баскетбол — это хобби. Отдушина. Марджери записала меня в команду, когда мне было 13, и я весь кипел от злости. И с тех пор я обожаю баскетбол. Но будущим моим он не станет». «А что станет?» «Пока без понятия. Слишком страшно об этом задумываться. Однако у меня есть план на ближайшее время». В его голосе звучит горячий интерес. «Как только баскетбольный сезон закончится, найду работу и стану копить на машину. Марджери ежемесячно получала на меня стипендию с самого начала. Должна была тратить на уход за мной, но вместо этого откладывала на мой личный счет. Она всегда так делала для своих подопечных, сколько бы они у нее ни прожили». «Потому что она ангел». Я пихаю его локтем. Айзея улыбается. «Именно. Сейчас она уже скопила такую сумму, что мне на год хватит. В конце лета отправлюсь в путешествие. Собираюсь побывать во всех континентальных штатах». «Ого!» — восклицаю я, пораженная размахом и необычностью затеи. «С какого начнешь?» «Не знаю. Куда дорога поведет, туда и поеду. Как у Кракауэра в диких условиях». Я хмурюсь. Та история кончилась трагически. Айзея увлеченно продолжает. «Попутешествую год, а потом, может, пойду в художественную школу или поищу стажировку. Или, может быть, подам документы в университеты. Как сердце подскажет». «Ладно, но ведь это на самом деле не план. План, он предполагает маршрут, разработку стратегии, предварительное бронирование, обсуждение плюсов и минусов, списки дел в блокнотах». «У Айзеи не план, а идея с размахом, с настроем на лучшее, но неопределенное и расплывчатое». Похоже, его это совсем не смущает. «В тот день, когда мы играли в баскетбол, он сказал мне, что я очень уравновешенная. Если кто и уравновешенный, так это он сам. Отправляться в путешествие через всю страну в одиночку, куда глаза глядят, куда дорога поведет. И сколько оптимизма и уверенности нужно, чтобы жить, как сердце подскажет». Я не нахожу слов, думая о том, как Айзея принимает решение. Нутром, сердцем. И мучительно сомневаюсь в своих собственных жестких планах на будущее. Вдруг я все делаю неправильно? Об этом я подумаю завтра. А сегодня попробую-ка я жить настоящим. В кои-то веки я повинуюсь чутью. Беру Айзею за руку. Переплетаю наши пальцы. Он сказал, что скорость задаю я, и сейчас держать Айзею за руку в тепле и тишине его комнаты — это луч света, который поможет мне найти выход из бури неопределенности. Он придвигается все ближе, пока не соприкасается со мной плечом. Берет ручку и рисует что-то у меня на руке. Крошечный цветочек на указательном пальце. Бабочку пониже мизинца. Баскетбольный мяч на внутренней стороне кисти. Интересно, привычка рисовать вот так, где попало, у него от Найи или она подражает ему? «Я никогда никого сюда не приглашал», — сообщает Айзея, рисуя молнию мне на ладони. «Даже Трево». «Почему так?» Голос у него низкий, как раскат грома. «Я вырос в доме, где творился сущий кошмар. Первые несколько патронатных семей были не намного лучше, и довольно долгое время спокойно мне было только в школе. Я привык разделять свою жизнь на части, и до сих пор так делаю». «Господи, Айзея!» Внутри у меня все сжимается. Не могу себе представить. «Ни в коем случае не хочу, чтобы ты это все представляла. Я к чему?» Понадобились годы психотерапии и чертовски много терпения со стороны Марджери, чтобы я, наконец, поверил. Отношения с людьми могут быть надежны. И этот дом — безопасное место. И жизнь, которую я построил, прочная. Я хочу, чтобы ты стала ее частью». Ручка замирает в пальцах Айзеи. Он нежно улыбается, и мне удивительно спокойно, хорошо и уютно с ним в этой комнате, в этом доме, с теми, кто составляет его семью. Может, было бы не так уж и плохо свернуть с этой ухабистой дороги, по которой я пытаюсь идти. Может, свернуть к Айзее, а не к будущему, которое больше не кажется моим. Так уж ли это неправильно — попробовать вписаться в его мир? Решающий мяч. Она ждала от него официального приглашения на матч, и он пригласил ее, когда они сидели бок о бок за соседними гончарными кругами. Он как раз лепил великолепную вазу. А она начинала все сначала, потому что предыдущий неуклюжий горшок просто развалился в ее перепачканных руках. «В пятницу вечером играем с Рудольфом», — сказал он. «Серьезный противник. Придешь поболеть?» Он не отрывал взгляда от глины, но в голосе его отчетливо звучала надежда. «Хорошо», — ответила она, хотя пойти болеть за второго в жизни парня — это будет еще один шаг, отдаляющий ее от первого. Через два дня она втискивается на заполненную скамью вместе со своими подругами. Игра стремительная, захватывающая. Игроки агрессивны. С этой его гранью она раньше не сталкивалась. Она привыкла к его задумчивым взглядам, рукам, покрытым глиной, к ровному голосу и проницательным глазам. А на площадке он — как вихрь, как ослепительная молния. Он — лидер. Он на шаг впереди товарищей по команде и на километры впереди соперников. Но все равно игра идет вровень. Резиновые подошвы пронзительно скрипят на полированном паркете. Игроки ухают, зрители кричат. Инициатива переходит то к одной, то к другой команде. Девушка и ее подруги вскакивают с мест, машут руками, орут во всю глотку, будто победа зависит от того, громко ли они поддерживают команду. Она выкрикивает имя парня, потому что мяч у него. До конца матча остаются считанные секунды. Парень останавливается за трехочковой линией. Защитники Рудольфа наседают. Бросок. За секунду до конца матча. Время замирает, пока мяч описывает дугу в воздухе. Девушка крепко зажмуривается, не выдерживая напряжения, и слышит, как свистнул кожаный мяч в нейлоновой сетке. Толпа болельщиков команды из Тривер ревет. Ноги девушки отрываются от пола. Энергия зала будто подбрасывает ее вверх. Она хлопает в ладоши, кричит, обнимается с подругами. Она безумно рада, что пришла на матч. На площадке обнимаются игроки победившей команды. Парень снова преобразился. Сияет улыбкой. В глазах ликование, а потом он находит взглядом ее. Он смотрит на нее прямо, пристально, проникновенно. И она смотрит в ответ. Он дарит ей уверенность, независимость, желание чувствовать. Ее зрение затуманивается. Она думает о том дне, когда они познакомились, о том, как поцеловала его. «Я буду держаться рядом», — сказал он однажды. Она верит, что так и будет.